Проект консервации Института Гетти. Еще в далеком 1934 году Министерство по делам древности EAO понимало, что держать гробницу открытой для посетителей рискованно, поэтому правительство приняло решение о ее закрытии. В сентябре 1985 года EAO и Институт консервации Гетти подписали соглашение о проведении совместного проекта по сохранению росписей гробницы Нефертари, находящихся под угрозой исчезновения, около 20% которых к тому времени уже были безвозвратно утрачены. 8 сентября 1986 года, практически всего через год после своего основания, Институт консервации Гетти и Министерство по делам древностей начали 6-летний проект консервации настенных росписей усыпальницы. Была сформирована международная группа специалистов из различных областей науки — геологии, химии, микробиологии. Были приглашены и специалисты по сохранению и консервации настенных росписей. Чтобы предотвратить дальнейшее ухудшение состояния штукатурки и устранить существующие повреждения, Институт консервации Гетти и Министерство по делам древностей провели 3 этапа работ. Группу специалистов по консервации гробницы возглавляли итальянские реставраторы Паоло и Лаура Мора. Испанский реставратор Эдуардо Порта выполнял функции полевого координатора проекта. Весь процесс включал в себя оценку состояния, научный анализ, консервацию настенных росписей и обучение реставраторов из Египта и других стран. Официально работы в гробнице были завершены весной 1992 года. За 7 лет исследований и консервационных работ было потрачено порядка 6 миллионов немецких марок. Рисунок 303. Процесс консервации гробницы Нефертари Институтом консервации Гетти и Министерством по делам древностей. Первым этапом работы июнь 1986-го, ноябрь 1987 года стала оценка состояния настенных росписей и разработка общей стратегии консервации гробницы. Проведенные анализы и оценка состояния стен показали, что основной причиной разрушения росписей стало присутствие в известняке и в штукатурке хлорида натрия, то есть соли. При взаимодействии с влагой они растворялись и постепенно перетекали на близлежащие поверхности, то есть в расписанную штукатурку. А затем, когда вода испарялась, соль кристаллизовалась. Как следствие, в некоторых частях гробницы образовавшиеся кристаллы начинали разъедать краску, превращая ее в пыль. Но главной проблемой были те места, где между известняком и штукатуркой образовались наиболее крупные и твердые кристаллы, таким образом отталкивая штукатурку от камня, разрушая ее целостность. В процессе изучения и анализа гробницы ученые обнаружили несколько источников влаги. Первое. Вода, изначально попавшая из сырой штукатурки во время сооружения гробницы. 2. Дождевая вода, просачивающаяся через трещины в скалистой породе с поверхности, а также попадавшая через вход в гробницу. 3. Водяной пар из атмосферы и влага, выдыхаемая посетителями гробницы. Рисунок 304. Кристаллизация солевых отложений в скальной породе. Фрагмент потолка северной камеры, Ку. Таблица 7. Фазы проведения работ Института консервации Гетти в гробнице. Фаза 1. Период. С 1 февраля по 1 апреля 1988 года. 71 день. Фаза 2. С 14 октября по 13 декабря 1988 года. 61 день. Фаза 3. С 7 октября по 17 декабря 1989 года. 72 дня. Фаза 4. Со 2 февраля по 6 апреля 1990 года. 63 дня. Фаза 5. С 11 октября по 15 декабря 1990 года. 66 дней. 6-я фаза. С 7 октября по 17 декабря 1991 года. 72 дня. Седьмая фаза. С 3 февраля по 7 апреля 1992 года. 64 дня. Всего 469 дней. В 1987 году, в то время, когда группа ученых проводила анализ состояния гробницы и фиксировала на карте все проблемные места, команда специалистов изучала способы консервации в лаборатории. Второй этап, ноябрь 1987-декабрь 1988 года, был сосредоточен на полномасштабной консервации настенных росписей, который начался с погребальной камеры К, наиболее сильно подверженной разрушениям. Рисунок 305. Реставратор Лоренцо д'Алессандро за работой в гробнице Нефертари, 1988 год. Рисунок 306. Процесс консервации гробницы Нефертари Институтом консервации Гетти и Министерством по делам древности. Процесс консервации любого памятника весьма сложен и требует скрупулезной работы, к которой нужно подходить с максимальной ответственностью и которая предполагает использование специализированной техники и особых технологий. Первым делом было необходимо зафиксировать осыпающуюся штукатурку, предварительно очистив поверхность от соли и обработав запыленные участки сжатым воздухом. Наиболее загрязненные фрагменты требовали специальных химикатов. Между стеной и расписной штукатуркой, там, где это было возможно, наносили слой специального изолирующего раствора, который минимально бы взаимодействовал с влагой и изменял свой объем при высыхании, чтобы предотвратить повторное проникновение воды и хлорида натрия. Для наиболее простых участков, где небольшие фрагменты штукатурки еще не осыпались, а лишь начинали отслаиваться, для их фиксации применяли специальные полоски японской бумаги, которые затем покрывали акриловой смолой. Над более сложными местами, в которых отходили крупные части штукатурки, от осыпания предохраняли таким же образом, заменяя бумагу марлевыми салфетками. Консервация настенных росписей была завершена и задокументирована на третьем этапе, ноябрь 1989-го, апрель 1992 года. Работы по сохранению и консервации непосредственно самой гробницы начались в феврале 1988 года и были завершены в апреле 1992 года. По заявлениям команды, в этот период не проводилось никаких дополнительных реставрационных работ, а были лишь сохранены подлинные росписи. Мы сохраняем и стабилизируем, но не добавляем и не реконструируем. Например, в случае гробницы Нефертари зазоры и участки, которые потеряли краску, много или мало, были покрыты грязевой штукатуркой, специально подготовленной из местных материалов, текстурированным способом, эстетически совместимым с окружающей средой гробницы. Рисунок 307. Состояние гробницы на примере изображения атума. В момент ее обнаружения слева, до консервационных работ, в центре, и после, справа. Фото слева. Архивио музею Джизио. Фото в центре. Экке Харт Риттер. Фото справа. Андрей Плаксин. На заметку. Во время расчистки гробницы в феврале 1988 года рабочие Института консервации Гетти нашли фрагмент золотого украшения, вероятно, браслета, который ни древние грабители, ни туристы, по-видимому, не замечали в течение более 3200 лет. Прилипшие к найденному фрагменту смолы указывают на то, что изначально он был надет на мумию. Он напоминал сегмент браслета или ожерелье эпохи Нового Царства и имеет размеры 38 мм в длину и 25 мм в ширину. Находка относится к восточной камере О. Помимо консервации была проделана работа по очистке настенных росписей. Были сняты слои грязи и пыли, что раскрыло истинные цвета рельефных изображений. По окончании любых процессов команда специалистов по консервации и реставрации оставляет небольшой участок, так называемый контрольный квадрат, нетронутым. рисунок 309 слева. Такие же фрагменты делаются и перед началом любых работ для оценки качества пигмента и его реакции на чистящие реагенты и препараты. Рисунок 309 справа. Рисунок 308. Фрагмент золотого браслета. Рисунок 309. Контрольный квадрат после всех работ в гробнице Нефертари, стена S7 слева. Контрольный квадрат до начала очистки и консервации в гробнице Сети I, КВ-17, справа. Ущерб, нанесенный временем, природой и человеком, был приостановлен, а сохранившиеся изображения восстановили свое первоначальное изящество. Теперь забота о будущем гробнице Нефертари должна оставаться приоритетной, ведь какими бы успешными ни были усилия Института консервации Гетти и Министерства по делам древностей по сохранению захоронения, все придется повторить, если окружающая среда не будет находиться под жестким контролем. Именно это соображение заставило технический комитет проекта Института консервации Гетти и Министерства по делам древностей собраться в Луксоре в мае 1989 года. Система мониторинга состояния гробницы. Для сохранения гробницы Нефертари, уникального архитектурного памятника для будущих поколений, необходимо тщательно следить за ее микроклиматом и контролировать его, поддерживая относительную влажность на уровне 45% или ниже. Гробница частично самовентилируется рано утром и ближе к закату, когда температура внутри превышает температуру снаружи. Горячий воздух, поднимающийся из гробницы, смешивается с более холодными потоками, опускающимися по наклонному спуску. К сожалению, предварительные тесты показывают, что микросреда гробницы, если судить по относительной влажности и количеству углекислого газа, быстро деградирует, поскольку реагирует на большое количество посетителей, в то время как ее способность к восстановлению гораздо ниже и даже может быть ограничена. Рисунок 310. Схема мониторинга микроклимата гробницы. Схема Института консервации Гетти. В период с августа 1991 по апрель 1992 года в гробнице проводились многочисленные испытания, призванные определить динамику изменений микросреды для долгосрочной сохранности росписей. В ходе испытаний были задокументированы и проанализированы условия внутри и снаружи гробницы, что позволило сформулировать должные рекомендации. Для безопасности и комфорта туристов, а главное для сохранения росписей, было предложено строго ограничить посещение гробницы в летние месяцы, когда базовая относительная влажность высока, а естественная вентиляция минимальна. На заметку, для системы мониторинга температуры и относительной влажности в гробнице использовались 6 датчиков Ваесала, один снаружи и 5 внутри гробницы, которые вели мониторинг до мая 1997 года. Процедура измерения выполнялась ежеминутно. Рисунок 311. Оборудование системы мониторинга микроклимата гробницы. В связи с заинтересованностью Министерства по делам древности Египта в открытии гробницы для публики, к проекту был добавлен четвертый этап — апрель 1992-го, весна 1997 года, продливший кампанию до 11 лет для продолжения мониторинга и анализа микроокружения гробницы и периодической проверки состояния настенных росписей. Министерство по делам древности Египта согласилось ограничить посещение гробницы как минимум на 3 года. Начиная с мая 1992 по ноябрь 1995 года велась запись состояния окружающей среды долины Цариц и микроклимата гробницы. Также при соблюдении вышеуказанных рекомендаций учитывались все посещения гробницы Нефертари туристами. Однако в начале 1995 года Министерство по делам древностей приняло решение открыть захоронение для публики и установило максимальное количество посетителей в 150 человек в день. В гробнице была установлена механическая система вентиляции и освещения чтобы справиться с последствиями увеличения числа туристов. Мониторинг микросреды и состояния росписей продолжался в течение еще 16 месяцев после того, как гробница была окончательно открыта для посетителей в ноябре 1995 года. Документы мониторинга показали, что микросреда гробницы поддерживалась на безопасном и стабильном уровне. Тем не менее, спустя некоторое время усыпальницу Нефертари все же пришлось опять закрыть для любых посещений. Институт консервации Гетти опубликовал результаты проекта в двух монографиях: «Wall Paintings of the Tomb of Nefertari – Scientific Studies for their Conservation» в 1987 году и «Art and Eternity – The Nefertari Wall Paintings Conservation Project» 1986-1992 в 1993 году. Гробницу Нефертари вновь открыли для исследователей и туристов лишь в 2016 году. Однако теперь билет стоил довольно дорого — 1000 египетских фунтов. С 2018 года цена посещения составляла уже 1400 египетских фунтов. В то же время появилась возможность покупки единого билета для посещения всех достопримечательностей в районе Луксора, в том числе гробниц Нефертари и Сети Первого. Стоимость такого билета составляла $200 США. К большому сожалению, любителей красочных и ярких билетов в 2022 году их заменили на обычные чеки, а с 2023 года — талоны с QR-кодом номера, датой и временем покупки. По сути, тот же чек, только на плотной бумаге. Рисунок 313. Рисунок 312. Иллюстрации билетов для посещения гробницы Нефертари. 2016-2018 годы. Рисунок 313. Билет для посещения гробницы Нефертари. 2024 год. Спустя практически 35 лет после проделанных работ по консервации Дома Вечности Нефертари, Институт консервации Гетти и Министерство по делам древности Египта вновь взялись за дело. Причиной этому послужило начавшееся повторное осыпание гробницы, которое стало очевидным в моей экспедиции в январе 2024 года. Многие годы мне не удавалось реконструкция одной надписи восточной камеры О на стене О2. Мне недоставало хоть каких-то зацепок, за которые можно было ухватиться. Всякий раз, когда я посещал гробницу, я тщательно фотографировал эту стену и фрагмент надписи. И несмотря на то, что после ноябрьской экспедиции 2022 года мне удалось восстановить текст искомой росписи, 26 января 2024 года я в очередной раз, уже по привычке, пошел фотографировать ее. От года к году в гробнице меняют лампы, и свет на стены всегда ложится по-разному. Вернувшись из экспедиции и разбирая фотографии для уточнения реконструкции, я заметил одно несоответствие на этой самой стене О2. Сначала я думал, что ошибся, но, собрав несколько снимков, сделанных в разное время и разными фотографами, особенно хорошо то, что в этом месте были лишь трещины, видно на фотографии Джорджа Надера 2017 года. Я убедился в своих сомнениях и обнаружил очевидную и ярко выраженную динамику того, что эта стена начала стремительно осыпаться. Рисунок 314. Рисунок 314. Восточная камера О, стена О2. Динамика обрушения выделенного фрагмента. Март 2017. Справа вверху. Ноябрь 2022. Справа в центре. Январь 2024. Справа внизу. В социальных сетях я начал бить тревогу, сделав подробное описание проблемы с фотографиями, на что откликнулись профессиональные египтологи практически по всему миру. Гробницу Нефертари закрыли 2 марта 2024 года для проведения новых консервационных работ, и на момент издания книги она была все еще недоступна для посещения туристами. Рисунок 315. Погребальная камера К. Художественная реконструкция.